книге «Деяния апостолов» апостол Павел говорит о израильском царе Давиде следующее. Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил. Глава 13, 36 стих. Когда мы задумаемся о жизни Давида, о том, кем он был, о том, что он сделал для Израиля и для Бога, мы можем описать его жизнь с разных точек зрения. Он был возлюбленным псалмопевцем Израиля, который благодаря вдохновению, полученному от Святого Духа, оставил нам в наследство множество псалмов, благословения для Божьего народа. Библия также называет его рабом. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему». Псалом 88:4. Бог также засвидетельствовал о своем особом расположении к Давиду, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотение мое». В Писании много сказано о жизни и делах Давида. Павел, описывая его, пользуется словами «служил». Не напоминает ли это слово собственное свидетельство великого апостола о себе самом, свидетельство, которое мы находим в Писании? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 Тимофею 4:7. В книге «Как христианину развить в себе побуждение к служению» мы читаем: Павел избрал слово «служить» по той причине, что Давид обнаружил нечто такое, что нашел и сам Павел. Это нечто такое, чему учил и чему следовал Господь Иисус Христос. В Божьем Царстве человек занимает более высокое положение не потому, что он командует другими, а потому, что на протяжении своей жизни он развивает в себе дух служения другим, становится слугой по духу. Апостол Павел восхваляет Давида за таковое отношение, потому что сам Павел прекрасно понимал всю важность готовности и желания служить другим. И он ясно продемонстрировал это в своих посланиях. Например, когда он писал фессалоникийцам, он похвалил их за то, что они были образцовой церковью, и затем он раскрывает секрет, почему им удалось этого достичь. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил». 1 Фессалоникийцам 1:9-10. Обратиться к Богу прежде всего означает обратиться от идолов. Мы не можем служить Богу и тому, что противно Богу. Когда мы приходим к Богу, мы должны приходить в смирении, отвергая то, что Ему противоречит. Обращение к Богу является одним из путей проявления раскаяния со стороны грешника. Это духовное переживание, через которое должен пройти каждый ученик Христа. Обращение к Богу дается людям нелегко. В главе 53 Исаии говорится: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть Христа, грехи всех нас». Главный враг людей, сатана, старается помешать людям смириться перед Богом и обратиться к Нему. Чтобы стать верующим во Христа, однако, в жизни человека должен наступить момент, когда он по-настоящему порвет с прошлой жизнью и станет искать спасение от греха через веру в Господа Иисуса Христа. Только тогда ему станет доступным общение с его Создателем и Спасителем. Только тогда он познает истину, радость и мир, которые приходят от познания Бога и от принятия Его благословений. Ученик переживший обращение к Богу, докажет истинность этого обращения своим служением Ему, то есть Богу. Служить Богу значит поклоняться Ему, жить для Него и распространять это познание о Нем среди других. Великолепный пример этому мы находим в книге пророка Даниила. Из-за того, что он отказался склониться перед идолом, которого сделал вавилонский царь, его бросили в ров со львами. Это было сделано против воли царя, и царь постарался освободить Даниила из рук его врагов. Но ему этого сделать не удалось. Однако в дело вмешался Бог и послал своего ангела закрыть рты львам. Царь, увидев это, сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Этот языческий царь распознал в Данииле истинного слугу Бога, человека, исполненного духом служения, который доказал это на службе у самого царя. Ученик приобретает этот дух служения, подчиняясь правилу, по которому жил и работал апостол Павел. Он написал верующим колоссянам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Колоссянам 3, 23-24. «Ибо вы служите Господу Христу». Что бы ученик ни делал, что бы он ни говорил, он должен помнить, что он служит не человеку, а Богу, и он должен действовать и перед Богом, и перед людьми согласно учению Слова Божьего. И тогда у него будет чистая совесть и душевный мир, как заявил об этом Павел, когда защищал свой образ жизни перед правителем Феликсом: «Посему и сам я подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Деяния апостолов 24:16. Мы все хотим, чтобы мир тем или иным путем служил нам. Многие люди считают, что общество в долгу перед нами, тогда как мы сами в действительности находимся в долгу перед миром, потому что мы должны служить любовью во имя Христа. Это и есть христианское отношение к жизни, дух служения. Мы начинаем понимать это все больше и больше, сознавая, что именно к этому мы были призваны. Некоторые люди, возможно, обращаются к Богу с идеей, что христианство сослужит им службу и принесет им то, в чем они нуждаются. Это в каком-то роде верно, ибо Бог действительно благословляет жизнь того, кто верит во Христа как в своего Спасителя. Однако эти люди вскоре начинают замечать, что если они искренне обратились к Богу, у них рождается желание подчиниться Ему и служить Ему и своим близким. В этом состоит вся сущность Евангелия. В приведенном выше тексте, где речь шла о Давиде, сказано, что он в свое время послужил изволению Божию. Он был человеком Божьим и исполнял волю Божью в своей жизни. Ученик Христа также пожелает послужить изволению Божию в своей жизни. Он захочет последовать примеру Давида и других людей Божьих, которые служили своему поколению. Но чтобы это сделать, ученику необходимо понять, что говорит по поводу этого служения Библия. Больше всего информации о Божьем изволении для нынешнего века и для всех времен от сотворения мира мы находим у апостола Павла в его посланиях. Однако необходимо читать все Писания и размышлять над ними, если мы хотим действительно понять этот вопрос. У Бога есть цель для каждого отдельного ученика, дело, которое только этот ученик может сделать самым лучшим образом. Каждый верующий получает духовные дары от Святого Духа, обитающего в нем. Бог хочет, чтобы ученик использовал эти дары на деле во славу Божью и для строительства церкви. Тело Христова, членом которого верующий является. Каждый ученик должен обладать духом служения, если он желает быть благословением для своих современников. Он может послужить только своему поколению, своим современникам. Он должен быть готов заполнить собою место, где есть в этом нужда, с тем, чтобы Бог мог его найти и им воспользоваться. Ибо наступит время, когда он, подобно Давиду, оставит этот мир, чтобы войти в мир грядущий.